Глава 19. Стоило ли оставлять его в живых? Мы пару часов ехали в полном молчании. И вот Гижицкая решила заговорить. И не на самую приятную тему. Чего уж там. Я и сам опасался, что полицейский с жалобным голосом поднимет на уши всю округу, как только придет в себя. «Вы бы его убили, графиня?» «Я? Разумеется, нет», — помотала она головой. «Но всегда проще, когда подобное делает кто-то другой, не так ли?» — усмехнулся я. «Мне случалось лишать жизни людей, но едва ли стоит убивать без необходимости. Я все-таки не палач. Бедняге и так здорово досталось. Я разжился кошельком с пары десяток немецких марок и полицейским люгером, который куда лучше прятался под курткой, чем громоздкий винтовочный обрез. На мгновение мелькнула даже мысль прихватить форму и машину, куда новее и быстрее украденного грузовика. Но я не стал рисковать, просто сбросил автомобиль с дороги в поле, а потом оттащил туда же и его незадачливого хозяина. Если честно, я был не так уж уверен, что полицейский остался жив. Я врезал ему по затылку довольно сильно, чтобы бедняга пролежал в отключке часа два или три, может, даже слишком сильно. Впрочем, это в любом случае ничего не меняло. Мы успели убраться достаточно далеко. Настолько, что я понемногу начинал верить, что у недоброй судьбы уже закончился отведенный для нас на сегодня запас неприятностей. Дорога через поля закончилась, и мне пришлось свернуть на асфальтированное шоссе в две полосы, проложенные вдоль реки. Граница с Люксембургом осталась в паре километров к северу, так что солдату уже, пожалуй, можно было не опасаться. А вот полицейские патрули... Полицейские патрули, конечно же, никуда не делись. И будь я местным начальником, непременно поставил бы пару человек прямо на этой дороге. Не только самой большой в округе, но и, похоже, вообще единственный ведущий то ли в деревню, то ли в небольшой городок, вытянувшийся вдоль Мозели. Название на указателе я прочитать не успел, а может, никакой таблички и вовсе не было. Приземистые домики в один-два этажа словно вынырнули навстречу фарам грузовика из вечернего полумрака, и мы сами не заметили, как оказались на центральной улице. Впрочем, я почему-то практически не нервничал. Хотя по пути нам то и дело попадались и машины, и прохожие на тротуарах. Несмотря на не самый поздний час, городок, казалось, уже погрузился то ли в сон, то ли весьма близко к тому состоянию. Никто никуда не спешил, а в половине окон уже не горели огни. Только какой-то упитанный господин лениво обернулся на шум мотора, покачал головой и тут же продолжил путь по своим делам, которые нас, конечно же, никоим образом не касались. «Здесь так...» — Гижицкая проводила взглядом проплывающий за стеклом пейзаж. «Даже не знаю, как сказать». «Спокойно?» — догадался я. «Пожалуй, и все же не будем расслабляться раньше времени, графиня». «И в мыслях не было, но я бы, пожалуй, не отказалась узнать, где мы сейчас». Она покачала головой. «Моих познаний географии, увы, недостаточно». «Предлагаете остановиться?» Я на мгновение задумался. «Впрочем, почему нет? Заодно попробую понять, сколько у нас вообще осталось бензина». Стрелка указателя топлива уже давно завалилась к нулевой отметке, однако за последние четверть часа больше никуда не сдвинулась. Не то чтобы я всерьез собирался здесь оставаться надолго, но осмотреться, заправить бак, разжиться новой одеждой или даже перекинуться парой слов с местными, пожалуй, не помешало бы. Так что я отыскал у дороги место потемнее, свернул на обочину, остановился и заглушил мотор. Несколько минут мы с Гижицкой сидели молча, вслушиваясь в вечернюю тишину. Но вокруг не происходило ровным счетом ничего. Солдаты Рейха не сбегали со всех сторон, кусты не трещали под тяжелой поступью армейских сапог. Полицейские не выскакивали из-за углов, никто не бежал и не кричал. Да и вообще не обращал внимания на замызганный грузовичок, приехавший по улице откуда-то с севера. «Подождите здесь, графиня!» Я взялся за дверную ручку. «Скоро вернусь». Пока ее сиятельство бродило вокруг грузовика, разминая затекшую, как непременно выразился бы Богдан, тазобедренную конструкцию, я успел не только оглядеться, но и стащить сушившуюся у кого-то под окном на веревке одежду, пару рубашек, панталоны, брюки и, кажется, дамский чепец. «Вот, держите», — я протянул спутнице свою добычу. «Переоденьтесь и попробуем отыскать заправочную станцию. Или хотя бы бесхозную канистру с бензином». «Что это?» Она осторожно приняла из моих рук еще чуть влажную кипу. «Я не... брюки и еще что-то», — улыбнулся я. «Местная полиция ищет мужчину и женщину. Значит, самое время превратить вас в мальчика. В темноте вы вполне сойдете, ну, скажем, за моего младшего брата. Неплохо бы еще обрезать волосы, но... Даже не думайте, князь!» Гижицкая сорвала кепку с моей головы и тут же натянула на свою, по самые глаза. И тут же принялась расстёгивать платье. То ли от волнения, то ли из-за какого-то особенного умысла. Она даже не потребовала у меня отвернуться, только встала за грузовик. В любое другое время я непременно оценил бы подобное зрелище, но сейчас обстановка, мягко говоря, не располагала. Так что я больше поглядывал на дорогу и на дома вокруг, пока ее сиятельство перевоплощалось. Надо сказать, выходило у нее не так уж плохо. Брюки мужского кроя и просторная куртка с чужого плеча надежно спрятали женственные формы, и через несколько минут передо мной стоял мальчишка. С крохотными руками, хрупкий, изящный и какой-то холёный, несмотря на чумазые щеки, с нежными чертами лица, пухло губой, да еще и наделенный противоестественно длинными ресницами. Но все же. «Отлично выглядите, Гера», — усмехнулся я. «Сложно поверить, что мы родились от одной матери». «Мы не родные, братья», — Ежицкая пожала плечами, улыбнулась. И вдруг снова стала немыслимо серьезной. «Господи, неужели этот день закончился? Я продала бы душу за возможность переночевать в нормальной постели». «Не бросайте словами, графиня. Дьявол всегда рядом, вместе со своими соблазнами». Я указал рукой на дома напротив. «Кажется, я видел где-то здесь вывеску. Какой-то отель или, может быть...» «Да?» Гижицкая схватила меня за руку. «Так пойдемте же, князь! У вас ведь есть местные деньги?» «Нет, слишком опасно». Я выдохнул через нос и покачал головой. «Нас будут искать, и не в последнюю очередь там, где можно остановиться на ночь». «И что? Мы можем наткнуться на полицию где угодно», — возразила Гижицкая. «А пара лишних марок наверняка отобьет у хозяина желание болтать. А если повезет, он еще и поможет раздобыть и бензин, и нормальную одежду. Разве не так, князь?» С этим спорить было уже сложнее, хоть я и планировал позаимствовать бензин из чужого бензобака, вместо того, чтобы мелькать на глазах у местных, без особой надобности. С другой стороны... «Умоляю вас, князь!» Гижицкая шагнула вперед. «Дайте мне возможность хотя бы вымыться, и я сделаю все, что угодно. Если пожелаете, буду молчать до самого Парижа, или...» «Не нужно обещаний, графиня», — помрачился я. «А то мало ли что может прийти мне в голову». «Не имею никаких возражений», — негромко отозвалась Гижицкая, и вдруг, сделав жалобное лицо, затараторила. «Ты ужасный брат, Фридрих! Как ты можешь так поступить? Неужели не видишь, что маленький Ганс замерз и хочет есть? Когда мы вернемся домой, я все расскажу отцу, и он задаст тебе такую...» Обиженное нытьё на немецком вышло настолько натуральным, что я не выдержал и рассмеялся. Не знаю, что насчет полиции или хозяина отеля, а от меня ее сиятельство пусть и на мгновение провела. Да и ни сил, ни желания спорить уже не оставалось. «Ладно, пойдем», — буркнул я. «Только если будешь плохо себя вести, оставлю здесь и скажу отцу, что тебя съели волки». Гижицка негромко прыснула и пошла за мной следом. Я уже собрался было взять ее за руку, но тут же одумался. Вряд ли братья Погодки стали бы проявлять подобные нежности, особенно на людях. «Держитесь в тени, графиня», — негромко произнес я. «Говорить буду я, а вы просто постарайтесь никому не попадаться на глаза, хорошо?» На улице уже совсем стемнело, поэтому мы едва не промахнулись мимо нужного дома. Вывеска у двери ничего не освещала, да и выглядела она настолько ветхой, что я и сам не был уверен, что разглядел через дорогу именно отель, а не какую-нибудь забегаловку или вообще магазин. Внутри заведение больше всего напоминало кафе, или скорее крохотный ресторанчик. В темном помещении с низким потолком стояли всего 5-6 столиков. Зато каждый покрывала белоснежная скатерть. Да и деревянные стулья, хоть и видавшие виды, все таки выглядели крепкими, пожалуй, даже симпатичными. Как и все вокруг, включая лестницу с резными перилами, стойку из темного дерева и пожилую женщину за ней. Она-то, похоже, всем здесь и заправляла. Кроме хозяйки, в помещении были еще двое мужчин, которые, впрочем, молча потягивали пиво в углу и в нашу сторону даже не глядели. Я жестом велел Гижицкой сесть куда-нибудь, а сам направился к стойке. «Доброй ночи, месье. Чем я могу вам услужить?» От неожиданности я едва не споткнулся. Хозяйка обратилась ко мне на чистейшем французском. Я начал подозревать, что и мужчины в углу говорили вовсе не на местном наречии. «Доброй ночи». Я откашлялся, попутно вспоминая нужные слова. «Вы сдаете комнаты на ночь? Нам с братом...» «Да, разумеется». На стойке передо мной появился ключ с биркой. «Вверх по лестнице и вторая дверь направо. Желайте поужинать?» От одной мысли о еде желудок тут же тоскливо взвыл. Однако сидеть здесь, да еще и на виду у местных с переодетой в мальчишку сиятельной графиней, в мои планы определенно не входило. Хозяйка и так слишком пристально разглядывала меня, впрочем, скорее с любопытством, чем с неприязнью или какой-то особенной подозрительностью. Наверное, соображала, могла ли встречаться с нами раньше. Похоже, чужаки сюда заходили нечасто. «Благодарю вас, мадам Марсо», — отозвалась хозяйка. «Называйте меня мадам Марсо». Имя тоже определенно французское. Но перейти границу Рейха вот так, незаметно для самих себя, мы, конечно же, не могли, а значит... «Ужин», — напомнила хозяйка, легонько коснувшись моей руки. «Если пожелаете, я могу...» «Нет, спасибо, мы не голодны, мадам Марсо», — быстро проговорил я, сгребая со стойки ключ. «Одну минутку. Мои актерские способности, впрочем, как и акцент, определенно оставляли желать лучшего. Так что я поспешил развернуться к стойке спиной, шагнуть обратно к Гижицкой, точнее, к бестолковому братцу по имени Ганс, и отправить его наверх, в комнату, за которую мне еще предстояло расплатиться. «Прошу меня простить, мадам Марсо. Я ведь даже не спросил...» «Все в порядке, месье. Мы ведь никуда не спешим, ведь так?» Хозяйка склонила голову на бок и едва заметно усмехнулась. «Или вы желаете поскорее остаться наедине с вашей спутницей?»